Дальнейший спуск прошел очень быстро и без остановок. Я приземлился на тот же самый мусорный ящик и поспешил прочь. Я не надеялся увидеть Янса на условленном месте, но он был там. Стоял в подворотне, прислонившись спиной к стене и подняв воротник. Ждал, хотя уже все сроки прошли. Увидев меня, поспешно отлип от своей опоры и сделал шаг навстречу, попадая в слабый свет фонаря. Все добродушие смыло с его лица, оно было злым, таким же, как и темные глаза, взгляд которых нетерпеливо обшаривал меня. «Ты где застрял? Почему так долго?» — буркнул он. «Ну, достал?» И протянул руку, ни секунды не сомневаясь, что я тут же передам ему украденную вещь. «Нет», — ответил я, — «не достал». «То есть как это?» Косматые брови подручного Деймоса приподнялись, на низком лбу собралась гармошка складок. Он вернулся. Я даже окно не успел открыть. Просидел всю ночь на карнизе, но он так и не вышел. «Ты что, спятил?» — рявкнул Янс и схватил меня за отворот куртки. «Он не мог вернуться! Ты должен был достать эту вещь! Сегодня! Сейчас!» Впервые я видел его в такой ярости. И, как ни странно, отчаянии. Оно было тщательно замаскировано под гневом и негодованием, но я видел, как паника бьется в его глазах и выступает каплями пота на висках и под бледной нижней губой. Он боялся. По-настоящему. А я тебе говорю, что он был в номере. «Первый раз тебе поручили действительно важное дело, а ты меня подвел!» Он с силой сжал пальцы на моем плече. «Нет, ты подвел не только меня, но и всех своих приятелей-крышелазов. Ты представляешь, что со всеми вами теперь сделают?» Я вырвался из его захвата, и на мое лицо упал свет фонаря. «А это еще что?» Янс увидел синяк на моей скуле, который сейчас должен был расцветать всеми оттенками синего. Ударился на подъеме. Его взгляд еще раз метнулся по моему лицу, рот перекосило в злобной нервной ухмылке. «Так вот в чем дело!» Голос Янса зазвучал зловещим шепотом. «Ты сдал нас ему! Получил пару раз по морде и тут же все выложил!» Он снова попытался схватить меня, но я отбил его руку, тоже начиная злиться. «Мне и не нужно было ему ничего говорить. Этот тип в номере все понял сам. А ты идиот, если не знаешь, на кого работаешь. Еще больше идиот, если знаешь!» Я отступил на шаг, засунув руки в карманы. «Но можешь успокоиться!» Никому из нас больше ничего не угрожает. Вряд ли твой заказчик теперь может навредить хоть кому-то. С ним уже разобрались. Так что успокойся. Янс рассмеялся. Я увидел в его глазах издевательское высокомерие. Это ты идиот, Мэтт. Неужели думаешь, что мой заказчик был один? Ты вообще не понимаешь, куда ввязался и каких людей пытаешься обмануть. Я промолчал, начиная испытывать нечто вроде легкого беспокойства. «Думаешь, легко отделался?» — продолжал ухмыляться Янс. «Даже если твой новоявленный защитник убрал кого-то из них, остальные-то живы, и лучше бы тебе было самому свалиться с крыши». Он сделал быстрое резкое движение кистью, и я увидел в его руке нож-выкидушку. Лезвие тускло блеснуло в электрическом свете. Я не испугался, просто знал, что не дам ему прирезать меня, хотя наши силы были неравны. Но помощник Деймоса не спешил нападать. Он просто поднял нож так, чтобы отраженный свет кольнул меня в глаза и произнес, четко сделав ударение на последнем слове. «Цвет снега — белый». Можно было рассмеяться в ответ на это нелепое заявление, но я вдруг почувствовал жуткую головную боль. Она накрыла меня, поднимаясь от затылка, и сжимала череп раскаленной сетью. Каких-то три слова превратили меня в беспомощную развалину. Перед глазами побелело. Словно повалила плотная пелена того самого снега, о котором упомянул Янс. В нем слышался гул ветра и звучали какие-то смутные голоса. Боль длилась и длилась, а когда закончилась и зрение прояснилось, я увидел себя стоящим на краю недостроенного этажа того самого здания, во дворе которого мы собирались по вечерам. Я видел осколок неба, несколько строений впереди, а внизу горы мусора, пирамиды каменных блоков и куски перекрученной арматуры. Пробежала собака, следом за ней, не зная, что творится у него над головой, быстро прошел ее хозяин. Мой взгляд скользил по миру, охватывая все целиком, фиксируя каждую деталь, но не мог оценить увиденное. Холод сковал руки и ноги, проткнул спину. «Жаль!» — прозвучал за спиной преувеличенно сочувствующий голос Янса. «Лазанье по крышам — такое опасное увлечение! Вот и Мэтт сорвался! Интересно, зачем его понесло на стройку?» Я попытался оглянуться, но тело не слушалось. Меня неумолимо тянуло вниз, в пропасть. А через несколько часов разбился Тим. «Какое странное совпадение!» — продолжал глумиться Янс. Я чувствовал его горячее дыхание на своем затылке. Вообще всем этим ребятам не повезло. Наверное, были плохо подготовлены или крепко повздорили с группировкой из соседнего района. Меня качнуло вперед, пустота облизала лицо ледяным языком ветра, в глаза бросила горсть холодных капель. Из-под носков кроссовок, уже наступающих на пропасть, посыпался песок. А ведь Феликс был прав. Мелькнула в голове, раскалывающаяся от боли, далекая, но какая-то пустая мысль. И словно в ответ на нее у самого уха раздался насмешливый знакомый голос. «Цвет крови — алый».